Так, семейная жизнь или греха старшего. В прошлый раз я рассказал вам о такой важной деятельности живых существ. Это их взаимоотношения с близкими, то есть с родителями. В частности, я начал рассказывать, как важно для семейных людей в отдельности, допустим, мы можем быть женатым человеком, или можем быть холостым, можем быть холостой женщиной, или замужней женщиной. Как важно понять отношения, правильные отношения с отцом и матерью. Если вы помните, я рассказывал о том, как говорят об этом шастры, что в такой семье присутствует сам Господь. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что человек должен почитать полубогов, мудрецов, браманов и отца с матерью. Таким образом, Кришна говорит «должен». Значит, это долг. Перед кем? Перед Кришной. Это долг, что человек в долгу у полубогов, у мудрецов, у браманов и у отца с матерью. Но сразу возникает вопрос. У меня плохая мать. У меня плохой отец, у меня не было отца, у меня не было матери. И так живое существо тут же мгновенно пытается уклониться от исполнения долга. И Кришна говорит, человек должен разобраться, что является его долгом и что таковым не является. Уклонение от долга является долгом? Представим, что кто-то у нас занял очень крупную сумму и уклоняется нам ее вернуть. Как мы будем расценивать это? Как мы будем расценивать? Мы будем считать, что это папа. Грех. Но если мы видим, что кто-то у нас взял в долг и начинает нам выплачивать этот долг, мы говорим, это пунья, это благочестие. Итак, существует два вида деятельности, папа и пунья. Папа означает то, что не является нашим долгом, а является греховной деятельностью, викармой, деятельностью по собственной прихоти. И есть пунья, исполнение обязанностей. То есть долгом Кришна называет дхарму. Таким образом, исполнение дхармы есть исполнение чего? Долга. И также наоборот, долг это значит наша дхарма. Из чего же рождается артха? Из дхармы. Из исполнения своего долга. И долг, есть еще внутренняя сторона долга, обязанности. И есть еще более глубокая внутренняя сторона обязанности, добровольно. И есть еще более глубокая, бескорыстно. И есть еще более глубокая, из чувства благодарности. За что? Как мы можем понять, что мы должны что-то? И еще должны быть благодарны. Мы слышим, как в современном мире, что говорят дети? Я тебя просил рожать себя. Я тебя просила рожать. Или я тебя просил себя воспитывать. Кто тебя просил вообще? Не хочешь, не делай. Мы забыли. Бхактивинода Тхакур поет. Вы пришли в этот мир со словами. О Господь, я буду поклоняться тебе. То есть я буду исполнять долг перед тобой, дхарму. Я пришел в этот мир для исполнения чего? Дхармы. Но забыли о своем обещании и погрязли в глубоком невежестве. Итак, непочтительное отношение к отцу и матери является невежеством. Какова природа в невежестве? Раджа творит, сатва поддерживает, а невежество разрушает. В семье, как результат такого понимания семейных взаимоотношений или такого отношения к отцу, к матери, в семье начинаются всевозможные разрушения. Сначала тонкие. И постепенно эта тонкая природа влияет на все грубое. И Кришна, или как мы говорим, такая семья не является обителью Бога. В шастрах описывается, если человек не любит Бога, не испытывает к нему прему, по крайней мере, пусть испытывает бхаву. Если он не может испытывать бхаву, то пусть, по крайней мере, что испытывает? Кто помнит, что перед Палой? Сатву. Какую-то привязанность. Если не может привязаться к Кришне, что он должен делать? По крайней мере, пусть исполняет что? Долг. Если он не может исполнять долг перед Богом, то, по крайней мере, пусть исполняет долг перед обществом. Если не может исполнять долг перед обществом, ну пусть хотя бы исполняет долг перед кем? Исполнение обязанностей. И в соответствии с нашим духовным прогрессом у нас появляются определенные обязанности определенного уровня. Поднимите руку, кто испытывает бхаву. Ну неужели? Все према, что ли? Смотрите, мы не испытываем премы, мы не испытываем бхавы. У нас с привязанностями совершенно другие привязанности к другим объектам. Чувство долга не так-то уж и развито перед Кришной. Судя по нам, не видно. Некоторые, может быть, видно, что они постоянны, продолжительны, непрерывны, бескорыстны и всегда действуют с энтузиазмом. Ежедневно. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасям, сакьям, атманведанам. Семь, по крайней мере, действует, и две исходят из этих семи. Две ступени, или две формы. Итак, с чего же начать? И Кришна говорит, начните через привязанность к преданным. Мы наткнулись на привязанность к отцу с матерью. Мы наткнулись на долг перед родителями. Но как мы можем понять долг перед родителями? Только общаясь с преданными. Только мы можем узнать об этом долге, с кем-то общаясь, с какой-то продвинутой личностью, которая понимает, что это долг перед Богом. Почему же долг? Шастра описывает, как тяжело получить человеческую форму тела. Помните, я как-то рассказывал, какое я давал Прабхупаде сравнение с этим? Вы помните, в песнях поется, я получил этот редкий дар. Смотрите, дар мне подарили, у меня не было даже средств купить это тело. У нас нету средств купить это тело. Этот редкий дар, нам его подарили. Или более правильное и глубокое понимание, нам дали его в долг. Чтоб мы в этом теле этот долг, что сделали? Оплатили. Поскольку человеческая форма тела предназначена для того, чтобы вырваться из круговорота рождения, болезни, старости и смерти. Ни одна другая форма тела не предназначена, поскольку нет развитого интеллекта. Нет развитого интеллекта. И животные живут в соответствии со своими потребностями. Еда, сон, секс и оборона. Человек имеет развитый интеллект. Он может задуматься, почему я страдаю. Животное не думает, почему я страдаю. Оно это принимает как естественное событие. Человек не может принять это как естественное. Я страдаю. Почему я страдаю? Почему я не удовлетворен? У человека вопросы. Животное не может задать вопросы. А человек что? Способен. У него есть достаточный разум. Есть речевой аппарат. Есть чувства определенные. Человек может начать задавать вопросы. Почему я старею? Болею и умираю. Животное не думает, почему я умираю. Умираю и все. Ешь, пей быстрее, успевай. Оно живет этими потребностями. И животное не имеет скуки. Человек имеет скуку. Удивительно. Человеку скучно. Вот смотрите, накормите. Просто наешьтесь. Совокупитесь. Выспитесь. Наобороняйтесь. И что, вся жизнь? Нет. У всех появится какое-то время, лишнее время. Закупляться неохота уже. Есть неохота. Спать неохота. Обороняться, ну для кого все уже. Что делать? И появляется хобби. Хобби. Прабхупада едет по дороге и смотрит. Какие-то мужчины очень так роскошно одеты. С какими-то штучками такими, похожими на клюшки. Какой-то шарик гоняют. И Шрила Прабхупада, он так. Это что за такая удивительная деятельность? Да это крикет. Он сказал, что это? Что это дает? Ничего. А так просто. Он сказал, как просто? Ну просто так они. От нечего делать. Другой говорит, как? И природу очень странно, что я ничего не делаю. И от скуки я играю на музыкальных инструментах. От скуки я рисую картины. От скуки пишу стихи. От скуки занимаюсь кинематографией или чем-то еще. От скуки. Я не знаю, чем заняться. Я не знаю, как еще дальше себя выразить. И как бы я себя ни выражал, что-то я не удовлетворен. И Шрила Прабхупада, видя этот крикет, он заплакал. И преданные испугались. Они подумали, что они что-то сказали ему такое отвратительное, оскорбили как-то. И они упали ему в ноги и сказали, Шрила Прабхупада, простите, что мы сделали не так? Он сказал, да вы это все так делаете. И заплакал, и говорит, Боже мой, посмотрите, сколько сделали люди для того, чтобы забыть о Кришне. Они в крикет играют, волейбол, баскетбол, футбол, что угодно они делают. Они тратят свое время. Когда нету голода сексуального, выспавшиеся, нету обороны, чем они заняты? Они разве заняты постижением науки о Боге? Все это свободное время высвобождено только для одной цели. Для какой? Знание. Сколько раз вы можете совокупиться? Представим, что нет никаких регулирующих принципов. Сколько раз можно усугубляться? Потребность какая? Она удовлетворится. Но человек очень жаден. Он жаден в еде, жаден в сексе, жаден во всем, в сне и жаден в обороне. Оборона переходит во что? В нападение. И Министерство обороны – самый агрессивный блок. Сексуальные отношения для выражения чувств превращаются во что? В желание получить оргазм. Уже не чувства выражаются. Представим, что выразить чувство. Иногда человек хочет и вступает в сексуальные взаимоотношения. Но потом уже и чувства не хочется выражать. Люди приходят и никаких чувств друг к другу не имеют. Хотят что? Щекотать гениталии. Хотят много-много щекотать гениталии. Уже нет никаких чувств. Они готовы с кем угодно вступить в половые взаимоотношения. А что нужно? Дети. Секс предназначен для получения потомства. Какого? Никто не хочет плохого потомства. Задумайтесь, хоть один человек есть, который хочет урода в себе? Больных, преступников? Никто. Таким образом, человек может задуматься над всеми этими этапами. Это отличает человеческую форму жизни от всех остальных. И когда человек разбирается, что в человеческой жизни ему дано, он становится благодарным тем, кто каким-то образом дал ему эту человеческую форму жизни. И если он не может еще постигнуть Бога, еще не может постигнуть полубогов и всех остальных, он, по крайней мере, знает, откуда я появился. От мамки с папкой. Пусть они пьяницы, пусть они такие неудачники, но через них именно, именно они являлись каким-то образом, я еще, может быть, не понимаю, каким, они являлись теми людьми, через которых я получил человеческую форму тела. Редкий дар. Я могу получить знания. Человеческая форма предназначена для получения знания и для деятельности в знании. А какова же цель знания и деятельности? Вырваться из круговорота рождения и смерти. Никто не хочет умирать. Вот сейчас здесь мы все сидим, и я уверен, что никто не хочет умирать. Никто не хочет стареть, годы отщелкиваются, и каждый раз мы смотрим в зеркало и думаем, вау. И начинаем себя успокаивать. Новая морщинка, новая седина, виски стали седыми, вау. Недавно мне было 18 лет. Я был исполнен силой и энергией, разных надежд. Многое не сбылось. Голову посыпала седина. Жизнь прошла во всяких каких-то непонятных вещах. Что ценного было, что только сейчас я оценил, что есть Кришна? Вау. У меня же было столько времени, на что я его потратил. И теперь я говорю, я не продвинут. Мне 50 лет, мне 60 лет, мне 40, мне 30, и я все не продвинут. Почему? Потому что я скучал. Хобби. Ходил в кино, домино, вино. Что же такое человеческая форма жизни? И когда человек начинает это понимать, а как он понимать может? Он должен с кем-то пообщаться, кто сможет ему очень хорошо это объяснить, доказать это. И Прабхупада приводит пример. Это как взять доску, выпилить в ней дырку ровно с размерами вашей головы, чтобы голова туда пролазила. Прилететь на самолете к Тихому океану и в центре Тихого океана бросить эту доску. В центре. Потом сидеть и ждать, когда-когда-нибудь какая-нибудь рыба или, может, человек с размерами точно вот такими головой попадет в эту доску. Какая вероятность? Почти ноль. Вероятность того, что кто-то прям по размерам будет соответствовать этой доске, вот этой вырезанной. Вот Прабхупада говорит, вот так же тяжело или трудно получить человеческую форму тела. А только в человеческой форме тела мы можем научиться не страдать. Матрас паршасту каунтия шитошна суки дукидага, агамупайну нитьяс там ститикшасва барата. Счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок, подобно уходу зимы и лету. Они рождаются из чувственного восприятия Арджуна. Поэтому человеку нужно научиться действовать так, чтобы эти перемены его не беспокоили. А нас все беспокоит. Почему? Мы не оценили человеческое тело. Мы никогда не задавали вопросы, что является причиной страдания. Мы увидели, что мы страдаем, но что является причиной страдания? Точно так же человек не может понять, почему в моей семье проблемы. В чем причина моих проблем? Разумный человек ищет причины проблем. И поэтому все общество обучалось. Прежде чем познать мир, познай самого себя. Наука самоосознания. Кто ты такой? Сегодня утром я рассказываю. Ты есть тело. Помните, да? Три личности пришли. Демон, Дакша и Индра. Пришли к Брахме получать знания. И Брахма сказал, я всем объясню, кто вы такие. И он сказал, ну-ка шли вон, воды принесли. Он сказал это очень грубо. Почему? Хотел проверить их на ложное эго. Демон был очень недоволен, но пошел за водой. Такша тоже был не очень удовлетворен, но пошел за водой. А Индра подумал, да, я достоин только такого обращения. Вечно у меня проблемы, вечно я там в каких-то сексуальных историях замешан. Еще как с таким человеком разговаривать? Как с такой личностью разговаривать? Дакша один смиренно принял. Это было истинное смирение. Он не сдержался из-за своих желаний. Он осознавал свое положение. У него уже в этот момент было какое-то сознание. Какое? Что я действую неправильно. Я дурак. Я глупец. И по отношению к тому, кто мне дает знания, он проявил смирение. Они принесли воды. И Брахма сказал, ну что вы видели? Каждый сказал, ну себя видели в отражении. Вот это вы и есть. Идите отсюда. Демон радостно убежал. Он так обрадовался и сказал, «Ва! Я так и знал, что я есть это тело». А значит, смыслом жизни является удовлетворение этого тела. А телу что приятно? Значит, в этом смысл. И он все, получил бумагу с печатью, что обучил. И убежал. Дакша тоже принял. Индра вроде бы принял и ушел. Но потом опять вернулся. И говорит, так что тело-то? У меня там всякие желания какие-то, мысли. Итак, я не буду рассказывать, только сегодня рассказывал более подробно. Надо узнать, кто мы такие. Он говорит, душа. И здесь мы читаем стих «Душа». Душа? Знай же, что то, что пронизывает все тело, это сознание, есть душа. Значит, в нашей семье нет таких отношений? Духовных. Основу всего нет сознания духовного. Мы не пронизываем свою семью духовным сознанием. Сознанием Кришны. Сознанием Бога. Мы распространили телесные концепции, ментальные, интеллектуальные, в итоге эгоистические. А эгоистические что рождают? Стремление к материальному счастью, ложная ненависть к ложным источникам страдания и всякие вредные привычки, и всякие греховные желания. И чем становится семья? Семья становится чем? Большой проблемой. Мы не удовлетворены в своих семьях. Женщина не может понять, почему отношения с мужем такие. Муж не может понять, что такое. Я люблю ее, и все равно не могу добиться ее признания. Родители думают, что такое, мы растили их, кормили. Они вообще неблагодарные свиньи. Никогда не позаботятся о нас. Что это такое? А семья, Арджуна говорит, это оплот государства. Махабхарата. О, потомок Бхараты. О, сын Кунти. О, Панду. Смотрите, он чей-то сын, чей-то внук, чей-то брат. Он все время его называет... Кришна все время указывает на какую-то его родственную связь. Смотрите, родня, родственники, семья, пандавы, семья, чьи-то сыновья, кауравы, целое родословное, семейные традиции. Какая-то основа. И где Кришна присутствует? На стороне пандавов. А где Кришна и Арджуна? Там удача, процветание, победа и нравственность. Таким образом, та семья, где Кришна, там победа, процветание, да, материальное процветание, нравственность и удача. Мы просто не знаем, каковы наши взаимоотношения. И если мы построили исключительно телесные взаимоотношения, не учитывая природу даже грубого тела нашего, не учитывая природу тонкого, то есть ума, интеллекта, ложного эго, мы будем неудачны в семейной жизни. Таким образом, Шрила Прабхупада, если вы помните эту историю, как одна женщина пришла к Прабхупаде и сказала: благословите меня, пожалуйста, на 8-й брак. Просто что ты? Шутишь? Прабхупада был очень удивлен. Он сказал: какое? Что? И Прабхупада сделал такое лицо, будто бы что-то произошло. И он в такой состоянии. Он сказал: что, все умерли? Она сказала: да нет, все дураки какие-то. Он сказал: как дураки? Да бесполезно, сколько воспитывала, бесполезно, никак не меняются. Никак не могу найти настоящего. И Шрила Прабхупада сказал: я не дам тебе такие благословения. Но я тебе дам одно благословение. Изменись сама. И тогда тебе не надо будет менять столько мира. Итак, мы не знаем природу того, с чем соприкасаемся. И поэтому питаем ложные, иллюзорные надежды. Итак, что же такое грихастха ашрам? Ашрам, на самом деле, это означает отношения с женщинами. Одно из проявлений слова ашрама – это взаимоотношения с противоположным полом. Если для меня ашрам – это отношения с женщинами, то женщина грихастха, для нее это отношения с кем? С мужчиной. Противоположному полу какие-то определенные взаимоотношения. Брахмачари ашрам – никаких отношений с противоположным полом. Строго регламентированный, почти чем меньше, тем лучше. Хоть какие. С мамой, с сестрой, ничего вообще. Жены нет. Есть мама, там кто-то еще. Очень ограниченное отношение с женщиной. Грихастха. Допускаются взаимоотношения с женщиной, но подразумевается, что человек умеет уже. Что делать? Соприкасаться с противоположным полом. Он знает науку. Науку, как правильно мне вести себя с женщиной. А женщина знает науку, как мне правильно вести себя с кем? С мужчиной. Ванапрасха. Отход. То есть еще более правильный, что мы только вместе служим. Нас объединяет только духовная цель и больше ничего. Моя жена помощник мне в моей духовной жизни. Или женщина думает: мой муж, мой помощник в духовной жизни. Про саньясу не буду говорить. Итак, нужно понять природу полов. Разобраться в телесной концепции друг друга. Разобраться в уме друг друга. Разобраться в интеллекте и в ложном эго. И также разобраться в чем? Вот здесь говорится: пропитывает тело сознание. И в соответствии с этим существует разные варны и ашрамы. Варна ашрама дхарма. И мы в частности начали говорить о грихастха ашраме. Подразумевается, что грихастха — это обученный брахмачари. Он знает, как соприкасаться с женщиной. Для чего? Для чего? Для успешной духовной жизни. Поэтому говорится, для разумных, обученных, греха с хашем это крепость, а для глупца это заброшенный колодец. Заброшенный колодец – смерть духовной жизни. Прабхупада описывает Шримад Бхагаватам. Мужчина, который находится под каблуком у женщины, недостоин общения. Даже если он идет путем духовной жизни, он говорит, избегайте общения с такими личностями. Почему? Мы можем думать, о, какая-то дискриминация. Нет, там отсутствует знание. Таким образом, там, где отсутствует знание, там царит невежество. А природа невежества мы начали какая? Разрушающая. Если мы будем соприкасаться с теми людьми, которые в невежестве, с теми семьями, которые в невежестве находятся, даже во время своих взаимоотношений, дети в таких семьях, мы сами в таких семьях выросли. Посмотрите, сколько разрушений было в нашей жизни. Мы не получили абсолютно никаких правильных взаимоотношений. Мы видели безобразные отношения отца с матерью в основном. В основном это так. Редкий случай находишь семьи какие-то хорошие. Редко найдешь семью, где отец и мать терпят друг друга и все делают ради детей, что и является основным ведическим принципом. Почти нет. Все ради друг друга готовы разойтись. И не думают о детях. Просто говорят, пойдешь с матерью, или там отец с матерью, будешь по воскресеньям видеться. Целый суд устраивается. Потому что родители не живут ради детей. Родители ради кого живут? Для себя. Эгоистичны. Они готовы развестись, чихать им, что дети будут страдать. Мне не нравится. Уже мой муж, мне не нравится. Вот он такой стукнул меня, или еще что-нибудь там. Мне не нравится. Но дети, они испытывают такую сильную близость и к отцу, и к матери. И говорится, грехасхи всегда думают, что теперь их жизнь – это большая ответственность перед ребенком. Целью их взаимоотношений был ребенок. Если детей нету, целью их взаимоотношений является духовный прогресс. Итак, я на прошлой лекции говорил о этих отношениях с родителями очень подробно. Рассказал классификацию 7 уровней жен. Рассказал 4 типа женщин и так далее. Сейчас я не буду возвращаться к этому. Я рассказал о всех этих признаках, тонких моментах, почему мужчины пьют, почему они к друзьям ходят, почему они не могут даже нормально оказать какие-то чувства женщине. То есть просто подойти ее, извиняюсь за выражение, понежить, потискать. Не возникает такого желания. Я рассказал об этих причинах. Жаль, что многие не слышали. Но, может быть, мы повторим это все. Итак, природа женщины и мужчины. Природа женщины и мужчины – это природа будущего отца и матери. Или природа будущего хозяина, или господина, и слуги. Шрила Прабхупада описывает, что женщина по своей природе склонна к подчинению. Но она должна видеть что? Достойного господина. Мужчина склонен господствовать. Но он должен быть что? Достоин того, чтобы кто-то ему подчинялся. Что же делает достойным этих людей? Долг. Дхарма. Дхарма. Кто силен в дхарме, тот и достоин чего? Поклонения и служения. Да. Тому можно и служить, кто силен в дхарме. И так очень часто Шрила Прабхупада объясняет, когда женщина слышит, как мужчина говорит о чем-то и не делает этого, женщина постепенно, автоматически, тонко, даже не зная сама, теряет к нему уважение. Поэтому мужчины не должны быть какими? Болтливыми. Шрила Прабхупада говорит, мужчины стали болтливыми и стали обманывать женщин. Они стали болтать, что они им дадут, что они там сделают для них, что-то. И женщины, они очень легковерны, они как дети. Очень открытые, простые. Очень легковерны. И женщины начинают верить мужчинам. А мужчины ничего не могут сделать. Они ничего не могут дать. Никакой звезду там, вместо звезды кастрюли. Никакого там рая. Ничего не даст. Реально, нужно реально воспринимать мужчину и женщину. И мы видим, что 99% браков в иллюзии. Ложные надежды друг на друга. Итак, надо разобраться, что же за ложные надежды. Женщина надеется на что-то, глядя на мужа. Муж видит женщину и на что-то надеется. Муж думает, она будет всегда мне верна. Это как правило. Муж думает, она будет мне верна до гробовой доски. Она будет хорошей матерью моим детям. Она очень хорошо готовит, стирает. Очень послушна мне. И всегда будет уважать моих друзей. И моих родителей. И всегда будет меня что любить. Я только буду ее супер-хиро. Я буду супергероем только ее. Потому что мужчина так думает. Иначе зачем ему тогда такая женщина, если он так о ней не думает? Вот эти мысли как раз вынуждают мужчину, поскольку он видит какой-то тип тела, видит какое-то поведение, оно привлекает, возбуждает. И мужчина что? Начинает наделять чем? Качествами которых? Он начинает наделять качествами женщину. Он думает, что она такая. Почему он так думает? Потому что на самом деле это и есть целомудренная женщина. Я никаких фантастик. Это реальная женщина. Даже для меня. Для такого очень скептического человека. В моем представлении женщина вот такая должна быть. И если мы откроем шастры, оказывается, мы не ошиблись. Именно такая и должна быть жена. Тогда противоречие какое. А почему же их нет? Таких. Ах, они негодяйки, мы думаем, а? Совсем от рук отбились. Плетка по ним плачет. Потеряешь, вернее, пожалеешь плетку, потеряешь жену. Так мы думаем. Потому что мы думаем, женщины как дети, а пожалеешь плетку, потеряешь детку. Значит, детки это наши жены. Надо им даривать хорошенько. По первое число. Ругать их надо, унижать, ставить на место. Нет. Женщина, вы помните, я уже рассказывал, 2 раза голоднее, в 4 раза пугливее, в 6 раз нахальнее и в 8 раз похотливее. Это природа женщины. Итак, в 2 раза она быстрее испытывает чувство голода. Она достойна в 2 раза больше сострадания, чем мужчина, значит. В 4 раза пугливее, значит, в 4 раза слабее физически, психологически, тонкая, хрупкая. В 4 раза она требует больше внимания и обороны, чем мужчина. В 6 раз нахальней, потому что приходится обороняться самой. И чтобы скрыть свои слабости, женщина начинает нахальничать, потому что не чувствует себя какой? Защищенной. И в 8 раз похотливее, она, видя свои такие проблемы, все время хочет их что? Скрыть чем? Рюшечки всякие, сережки, там всякие булавки, мулавки, одежда, там все такое. Потому что думает, я такая трусливая, такая голодная, такая глупая. Кому я нужна буду? И поэтому... растут полоска. Бигудюшки и там все остальное. Она хочет скрыть свои проблемы. Женщина хочет быть защищенной. Это естественное положение женщины. И когда человек правильно, мужчина понимает, кто такая женщина, а женщина правильно понимает, кто такой мужчина, она тоже узнает его качество. Мужчина всегда хочет быть господином. Всегда, во всех случаях. Если женщина начинает получать мужчину, мужчина ломается психологически. Очень часто можно видеть, как женщина подходит к мужу и говорит, да ты что? Вот так надо сделать. Даже она не говорит, ты что, глупый? Ты же там с ума сошел. Сейчас ты этого сплошь и рядом. Ты что, чеканутый, что ли, она говорит, жена, мужу. Да или детям говорит, да не слушайте его. Что бы он ни сделал, что бы он ни сказал, все геройство. А женщина что? Постоянно ему указывает, кто ты такой? Я Чапаев, а ты кто такой? И он такой. А поскольку он привязан, и говорится, 2 типа мужчин бывает. Это мужчины-беглецы и мужчины-дети. 2 типа. Мужчина-беглец – это тот, которого вы пытаетесь перевоспитать, но он не поддается перевоспитанию. Женщина пытается его сломать, всяко-разно подчинить, каблук на него и так, и сяк, он с ним выскакивает. Она хочет объездить его. Если мы знаем, что обычно строптивую лошадь объезживают какие-то скакуны, то тут наоборот. Коня хочет кто-то объездить, такая наездница. Если этого не получается, мужчина-беглец, он убегает из такой семьи, уходит. Скандал – все, он уходит. Либо он становится кем? Подкаблучником. Ребенком. Очередным ребенком. Помните, как я рассказывал? Сидят такие с пузом где-то во дворе и их жена говорит, куда пошел? Заначки там вытаскивает, ну-ка сюда положи, куда пошел, с тем общайся, с тем не общайся. Мы даже не замечаем, что в детстве так относятся к детям. Взрослый мужчина к нему так относится. Как себя ребенок ведет? Удивительная природа детей. Когда им уделяют мало внимания, они начинают себя вести определенным образом. Женщины тоже так же. Говорится, женщины как дети. Если вы не уделяете внимания женщине, женщина сначала по-хорошему себя начинает вести. Сначала всегда хорошую себя. Но хорошие век калий или вообще, как правило, что? Мы не замечаем. Таким образом, она приходит к выводу. Это автоматически приходит. Чем я лучше, тем я незаметнее. Что надо сделать? Следующий вариант. Я должна что-то такое делать. Пусть гадость какую-то сделать. Но тогда смотрите, сколько внимания. Сколько внимания. Я становлюсь центром вселенной. Только я делаю какую-то гадость, все, сразу все вокруг меня. Ты что, с ума сошла? Да я тебе... О, наконец-то, какое-то внимание. И Прабхупада говорит, дети точно так же действуют. Когда дети делают хорошие поступки, родители их не замечают. Вы заметили? Чем прилежнее ребенок, тем наоборот, ему меньше внимания. Чем он более безобразно себя ведет. И ребенок быстро делает вывод. В процессе 2 лет он уже четко приходит к выводу. Чем больше я буду делать безобразие, тем больше на меня обратят внимание. Значит, откуда нахальство? От недостатка внимания. Не замечает? Мужчина может не замечать каких-то хороших качеств своей жены. Привыкнуть. Есть такое страшное слово. Оно бывает хорошее. Я привык к хорошему. Но Кришна говорит, Прабхупада говорит, мы также привыкаем к плохому. Привычка. И мы прекращаем ценить. Ценность прекращаем чувствовать. Что у меня такая хорошая жена, оказывается. Тоже. Прекращаем, мы прекратили чувствовать ценность родителей. Потом прекратили чувствовать ценность жен, детей и погрузились в свои желания. Итак, семейная жизнь должна рассматриваться через призму знания. Не через призму эмоций, а через призму знания. Очень часто мы видим, как люди, они влюбляются, ну, то есть то, что мы называем любовью, вожделеют друг другу, и вы их спрашиваете, а на что вы будете? Ай, не важно. А где будете жить? Ай, не важно. Мы друг друга любим. Это называется отсутствие здравого смысла, отсутствие разума в этих взаимоотношениях. Несомненно, такие отношения развалятся. Что такое человек обученный? Если он испытывает кому-то какое-то чувство, вы говорите, а чего не женишься? Он говорит, так жить негде. А чего ты с ней никуда не хочешь? Он говорит, зачем? На что? На что я ее буду содержать? А я вижу, она одеваться любит очень хорошо. Она любит такой комфорт, все остальное. Я не могу. Пока я не могу ей предложить руку и сердце. Хотя у нас есть отношения. Но я реально рассматриваю всю проблему. Что все это вожделение закончится. И очень-очень быстро. Так ведь, да? Люди знают уже, взрослые. Очень быстро все это закончится. Вкусные запахи эти все. Начнутся дырки на носу видны станут. Да. Несомненно, дырки на носу уже будут видны. Вот пока не было отношений, а потом уже близкое общение. Это значит общение через микроскоп. И уже все эти дырочки видны. Какая-то ноздря не такая оказалась. Начинают детали, детали, детализирование. Начинается детализирование. Какое-то... Что такое? Что такое? Потом смотрит, пошла, ноги грязные. Что такое? Посмотрел на ногти. На руках ладно, оно все время руками что-то делает там. землю роет или что делает? Ну, ногами что она делает? Иногда смотрит, ноги такие странные очень. Как руки. И человек начинает это видеть. И поэтому Прабхупада говорит, существует целая наука, как свое тело приводить в порядок, когда вы занимаетесь семейной жизнью, как оставаться привлекательной для мужа, как оставаться мужу, мужественным, привлекательным для женщины. Какие качества нужно проявлять? В Бенгалии есть такая поговорка, что брак – это такой очень выгодный союз, очень практичный и выгодный союз. Почему? Карма. Дхарма. Таким образом, нужно знать дхарму мужчины, какова дхарма мужа, отца, и какова дхарма жены, матери. Какова дхарма дочери, какова дхарма сестры. Если женщина не знает вот этих всех областей, как должна себя, как Кришна доволен, сестра вот как должна себя вести. И поэтому мы видим, сестра Кришны там была, сестра Баларама, как Субхадра, кто? Сестра. И есть четкое поведение, как вела себя сестра. И мы, вот, допустим, ну я не женщина, но я чей-то брат. Вот. Я же должен знать, как брат себя ведет. Братья двоюродные, троюродные. Мы ничего не знаем. Почему? Нет способности понять это. Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. От меня исходит знание, память и забвение. Мы не знаем. Почему мы не знаем? Мы не знаем, кто мы. Итак, я вот вам как бы маленькие фрагменты даю, только для того, чтобы потом в следующий раз опять новую тему раскрыть. Я раскрыл сначала тему родителей, потом жен. Для чего? Что является связующим звеном в семейной жизни? Каждая женщина не хочет разваливать семью, я думаю, нормальная женщина. Каждый мужчина хочет остаться с той женой, с которой он был. Но почему это происходит? И мы в первый раз говорили, почему мужчина начинает пить, почему у мужчины появляется любовница. Это наука. Четко, стопроцентная я могу сказать, почему у него любовница. Я могу 100% сказать, почему человек пьет ваш муж, почему он от вас ушел. Потому что вы не знаете дхарму жены. И женщина может сделать или вести себя так, что мужчина автоматически проявит дхарму. С другой стороны, если женщина идеально знает науку, как себя вести, и мужчина не ведет себя каким-то правильным образом, значит женщина недостаточно что? Квалифицирована, как применить это знание в жизни. Говорится, женщина может так сделать, что негодяй исправится. Почему? Потому что женщина забывает, что она обладает притягательной силой. Есть история, помните, про Нилу, Тирмингадай описывается. Как этот Нила очень сильно влюбился в одну женщину. Как он влюбился? Телесно, вожделение. И он был такой агрессивный человек. И она рассмотрела его, она была брахмани. Она рассмотрела, применила знания и сказала, все у нас с тобой будет отлично. Я тебе говорю, но у меня условия. То ты только скажи, кого разорвать, кого разодрать, все богатства мира. Ну, опять, ла-ла-ла. Мужчина, когда хочет достигнуть своих целей, он много что обещает. А цель такая бывает очень гнусная, такая примитивная. Как Прабхупада говорит, то, что доступно даже свиньям. Это доступно даже свиньям. То есть он в своей этой проблеме не думает, как я буду ее защищать, как я ее буду одевать. Он думает, как я буду ей наслаждаться. И вот пока он не насладил свои чувства, он все это обещает. Но когда чувства удовлетворены, появляется жадность и привязанность. Поэтому помните, я рассказывал в первой лекции, как Прабхупада говорит о том, что они идут в публичный дом, платят большие деньги, вступают в половые взаимоотношения, и когда выходят, все время ругаются о том, что большие цены. Когда они входят, они думают, нормальная цена. Когда они выходят, они все время говорят, какие сумасшедшие деньги, что такое вообще? Безобразие. Проходит некоторое время, они думают, да нет, вообще нормальные цены. Почему? Прошло какое-то время, опять потребность появилась. Но каждый раз, удовлетворяя свои чувства, они чувствуют себя обманутыми. Столько много работать надо, чтобы заплатить такие деньги, чтобы получить такое мгновенное, быстрое удовольствие, которое не радует сердце и ум, а просто удовлетворяет потребность эго, эгоизма, телесную потребность. Итак, мужчина не знает, как правильно взаимодействовать с женщиной. Женщина не знает, как правильно взаимодействовать с мужчиной. И мы говорим о душе, о духовном положении. Как подняться постепенно до духовного положения. И Шрила Прабхупада говорит, мы должны правильно настроиться к обществу. К обществу преданных. Мы не должны стремиться общаться с асад. Асад санга. Вот сейчас в Иркутске очень много семей. Очень много семей. Практически мы видим все почти грихасхи. Брахмачарьев почти нет. Но грихасхи должны пройти также обучение. Научиться правильно взаимоотношения построить со своими женами, с мужьями и с детьми. Быть информированными. Быть готовыми. Базу подготовить. Я начал с повторения джапа ежедневной и вкушения только прасада. Джапа медитации, йога приема пищи подготавливает наше сознание, очищает, поднимает. Гуна благости начинает превуалировать. И гуна благости – самая благодатная почва для получения информации. Эта информация, попадая на почву гуны благости, прорастает. Если она попадает на гуну страсти, это как в терновнике. Что там выросло, вы даже воспользоваться не можете. А когда она попадает на невежество, что происходит? Свиньи поедают, и невежи потопчет. Таким образом, нужно подготовить гуну благости. Иногда спрашивают, почему сразу вы не начали читать? Один человек мне сказал, я был как-то 3 года назад на вашей культуре, вы говорили, вы будете читать лекции, семинары по воспитанию детей, вы будете читать лекции по семейным отношениям, вы будете то все. Я все это знаю много лет. Мне готовы семинары по поклонению божествам, по семейным отношениям. Кто не готов-то? И Прабхупада говорит, как минимум 3-5 лет должно пройти. Подготовка должна быть. Сердце должно очиститься от этих проблем, от гуны невежества и страсти. Иначе все это знание, что? Когда невежа на свое несчастье получает знание, оно в первую очередь уничтожает его собственные удачливые жребии и в конце концов разбивает ему голову. То есть, когда невежа получает какое-то знание, он в невежестве, он не знает, он этим знанием что начинает? Разрушать. Вы посмотрите, сколько много уже людей, получая информацию, только разрушили. Информация, которая была предназначена для созидания и поддержания, вот если, вот вспомните, что вы говорили своим родным и близким, на какое знание вы опирались? На трансцендентальное, не то, что там какая-то сатва-гуна, трансцендентное. А что в итоге получилось? Плоды какие? Отношения попортили, дураками выглядят, невзаимопонимание, все. Смотрите, вот что такое. Дали информацию, на какую почву? На неподготовленную. Таким образом, семейные отношения точно так же. Я помню, как я дал маленькую информацию людям, которые не были подготовлены. Я просто дал один маленький семинар женщине. Рассказал природу женщин в свете ведической литературы. Так мужчины, которые все это слушали, вместо защиты что проявили? Они так начали давить и цитировали все время это. Потом я прочитал про мужчин. Женщины так вообще вдохновились. Ах ты, балбес. То есть нету баланса. Люди не понимают для чего. Что знание не предназначено для подавления кого-то. Знание в первую очередь для самоосознания. Для самоосознания. Правильно ли я себя веду? Очень часто люди приходят и мне жалуются. Муж пьет, муж не пускает, муж что-то делает. Кто причина всего этого? Муж ревнует. И женщине сложно, ей сложно принять. Почему? Эгоизм. Я хорошая, а он плохой. Я хорошая, а он плохой. И мы видим, как отец порой ничем не отличается от сына. Те же самые проблемы, те же самые заботы. И мать становится матерью всей семьи. Там нет отца на самом деле, там есть ребенок старый. Есть еще такой ребенок, молодой. Им по 20, по 30 лет, этому одному ребенку 60, другому ребенку 30 и другому ребенку там 25. Мы думаем, что это дети. Но мы не понимаем, что такое дети. И когда они дети. И мы сохраняем это чувство. Какое? Чувство телесной привязанности. Может, они были маленькие. И думаем, они такие же остались, дурачки. Глупые. Почему? Потому что мы сами неправильно действуем. Неправильно. И поэтому наше знание остается нераскрытым для нас, для самих. Мы не можем понять, как мы-то себя ведем. Итак, гибкость, знание – это очень важный фактор, как устроить правильные взаимоотношения. Я вот уже фрагментарно рассказал вам о женщинах, о мужчинах. В следующий раз я начну рассказывать более глубоко природу женщины, природу мужчины, как себя вести. Мы видим, как сейчас в обществе женщина, я на той лекции рассказывал, женщина наряжается, когда выходит из дома. Но когда дома, ходит как? В бигудях может прийти, с мужем сидеть. Может в какой-то рубахе такой грязной сидеть. Что-то делать, пилить там, краситься. И она даже не понимает, что она уничтожает привлекательность. Сама собственными действиями уже разрушает привлекательность свою в глазах мужчины. Сидит на ногах, там ногти постригает, мозоли там ковыряет, что-то делает. Это было запрещено. В ведическом обществе такого не делали никогда на виду. Как бы вы ни были близки, существовала этика, что это испорожнение. Вы же не будете при родном человеке сидеть там, извиняюсь, заражение, в туалете, закрываетесь, говорите, нет, дорогой, сюда нельзя. Тут туалет, я здесь читаю. Шастры. Я здесь читаю шастры. Женщина должна быть чистая, вкусно пахнуть и опрятно одета. Так пишет шастра. Женщина должна быть чистая, опрятно одета и вкусно пахнуть. Целая наука умощения тела маслами. Какие запахи? Она должна подобрать запах в соответствии с умом мужчины. Она должна изучить, что нравится, какой запах его умиротворяет, какой запах его возбуждает, какой запах... Какие-то проблемы у нас начались. Запахи. Одежда. Какая-то одежда его раздражает, может быть, она чересчур вызывающая, а я в этой одежде ухожу куда-то. И он в таком смысле, куда лыжи навострила, да? Куда коньки надочила? И женщина не знает, а почему? Никто не обучал таким тонкостям. Женщина может быть такой сильной, влиятельной для мужчины, что мужчина у вас суперменом станет. Если женщина обучена. Замухрышечный мужчина станет суперменом. И эта брахмания из Нилы сделала ачарию сампрадая. Эта брахмания сделала Нилу разбойника и негодяя, сделала ачария Лакшми сампрадая. А что такое женщина? И женщина думает, я такая беззащитная. Знаете, из каждой невыгодной сделки, что? Сила женщины в ее... в ее слабостях. Мужчина хочет защищать слабых. Если вы такая крутая женщина, он будет защищать. Сама кого хочешь забодает. И меня еще забодает. Он не может защищать. Он не может давать наставления, потому что она уже ему дает наставления. Ты такой глупый вообще. Ты вообще учился в школе-то? Нет, она говорит. Тебя чему учил тебя? Говорила мне мама. И все начинает стать. И все начинает рушиться. Поэтому мы с вами построим наши лекции. Сегодня такая немножко отвлеченная лекция, потому что я увидел много новых людей. Поэтому если сейчас начну, я хотел как бы о природе мужчины и женщины и о государственности. Государственность и природа мужчины и женщины соедините. Каковое влияние оказывает на нас государство наше? Как правильно относиться к государству? Но поскольку было много новых преданных, я еще раз обзор сделал. Закрепил в том, что в прошлый раз говорил. Может быть, кто-то не помнит. Может быть, даже лучше повторить какие-то лекции. Поскольку они не записались, многие тут ничего не понимают, ничего не знают. Это знаете, как на культуру приходили, на вторую там, или на четвертую программу, и многих вещей не знают. Потом спрашивали, задают вопросы, ничего понять не могут. Семейный цикл семейных взаимоотношений лучше приходить с тетрадями, записывать. Может быть, на магнитофон записывать, может быть, записывать себе. Поскольку не каждый по эти пленки, пока они размножатся, что-то надо записывать. Или просто внимательно слушать, само настроение понять. Само настроение. Почему семья неудачная? Или как укрепить семью? И даже как ее создать? Тхету. Тхету это жизненный воздух у нас. Если женщина начинает правильно себя вести, она становится очень привлекательной. Очень часто я лично по своему опыту говорю, иногда мне нравится женщина внешне. Но когда вы начинаете с ней общаться, увидите ее качество сразу, мгновенно. Что она говорит, как себя ведет, и это сразу отталкивает. То есть жить придется с качествами, не с внешностью. Поэтому в народе говорят, с лица воды не пить. С качествами придется жить. Также не с деньгами придется жить, а с качествами человека. С его идеями, с его разными интересами, с его недостатками. И вот эта наука, это целая наука. Я в собственной жизни применил эту науку. В собственной. Наладил отношения с родителями. Наладил отношения с женой. Наладил отношения с детьми. И так далее, и так далее. И я потрясен. Все работает. Я не ожидал такого результата. Вообще, вот сознание Кришны, просто я каждый, вот чем я больше служу, чем здесь я больше служу, тем больше я потрясаюсь в своей собственной жизни. Думаю, Боже мой, это и мое чувство благодарности к Прабхупаде, к гуру, к Кришне все время растет, растет, растет. Он и так все дал. Он дал нам знания. Он дал нам знания. Что я еще могу от него просить? У человека, пока он не принял саньясу, не отрешился от мира, остается потребность, элементарная потребность в любовных взаимоотношениях. У него еще нет этой чистоты, он еще вожделение у него есть. И у него есть потребность. Вот этих близких отношений, какие-то отношения нужны. Даже для человека, который встал на путь духовной жизни и хочет достигнуть любви к Богу. Он хочет отношений. Каких? Нормальных, обычных, человеческих. Порой самая большая нехватка в духовной жизни многие годы была. Это отношения между людьми. Шрила Прабхупада сказал, сблизить преданных, а потом уже приблизить их к Кришне. И порой какие-то духовные ценности еще что? Не соединяют нас. Поэтому Прабхупада говорит, возьмите хоть что-то, что соединяет. Не режьте сразу эти отношения. Вплетите туда. Представим, как бусы. Вот они там на нитке. И нитка уже старая, и мы видим, что она старая. И при первом они порвутся. И кто-то увидел, мы, допустим, не видим бусины. Кто-то увидел, что у нас там нитка, и она старая. А вот эти бусины очень дорогие. Представьте, что это наша семья, вот эти бусины. Наши родные, близкие и так далее. Вот здесь преданные. И нас что-то связывает. Что надо сделать? Люди узнали знания, и в свои семьи пришли и разрезали старые отношения. Что происходит, когда мы разрезаем? Они рассыпались. А наши отношения разрушились с многими людьми. Из-за того, что мы пришли, видишь, такие грамотные, раз, разрезали старые. Стали говорить, вот ты алкоголик, ты млечка, ты там мясоед, ты, так сказать, подобные проститутки, а ты в долгах, а ты сын балбес, там, еще что-то такое. Очень много говорили. Давайте знания, теперь давайте будем всей семьей хранить семя. Мое семя давайте хранить все вместе. Или что-то еще. Кровати раздвигали. Что-то, это же было ужас. Едва ли один человек пришел разумный и видел, что это неправильно. Все было пропитано этим фанатизмом. Сейчас такую важную основу ставят грехастха ашрама, что грехастха ашрама это основа любого общества. Основа общества не саньяси, не брахмачари и не ванапрасхи. А что основа общества? Мощный грехастха ашрам. Это община, это государство. Оттуда исходят и брахмачари, оттуда исходят кто? Ванапрасхи и оттуда исходят кто? И саньяси. Они все из семей появляются. Вы видели какого-нибудь саньяси, которого нету мамки, папки? Он ничей не брат, ни сват, никто. Нету таких. Семья. Поэтому говорится род Куру. Что сделали мои сыновья и сыновья Панду? Родословные. Родословно. Это очень важно понять. Очень важно. Итак, люди отрезали эти старые отношения, все рассыпалось. Что нужно было сделать? Они предложили новое. Вытащили леску, которая более надежна, и сказали, вот эта леска, предлагаю всем добровольно нанизываться на эту леску, и мы опять сейчас бы, ну никто не хочет на леску, все хотят на нитку. Это что означает? Все хотят, ну что, секса, еды, обороны там. Нормальных отношений. Нормальных духовных отношений. Что вы там выдумали какие-то там бхакти-шастры там? Бхагавадгита. Не хочу на бхагавадгите, на основе бхагавадгиты. общаться. Почему? Нет чистоты еще. Нет понимания, что это более. Поэтому нужно оставить эти отношения было, оставить. И аккуратно вплетать новую ниточку туда, эту лесу. Через каждого. А дырочка где у бусины? Сверху или внутри? Каждого через внутрь пропустить. Через одного, через другого. Связали всех. Теперь там уже две ниточки. Одна вот эта, старая, и одна новая. Связали. И вот в этот момент, когда там что-то есть уже, вы берете и старую отрезаете. И потихоньку ее и вытягиваете. Они, что? Все вместе. Пришли испытания, а леска прочнее, чем нитка. И приходит ценность этих отношений. Таким образом, надо входить как иголка к каждому, внутрь, индивидуально подойти-ка, вплести, оставить эти старые отношения и вплетать новые. А люди пришли с новыми, разрезали сразу с мужем, с женой, с детьми, понарь, все, отрезали, все. Мы были неправы, мы все, млечки все, мутхи, ослы, козлы, бараны, все, все обрезали. А на чем? А люди не хотят на эту леску на новую, может быть, она и хороша. Но они на нее не сядут никогда. Им не нужно. Они еще привыкли, у них еще сердце нечистое. Они хотят еще тех отношений. Поэтому говорится, что нужно быть квалифицированным, получить это образование. 3-5 лет. Прабхупада говорит, 3-5. И он говорит, мы создали эти центры, чтобы давать эти лекции, образование, занимать людей, очищать людей. Мы думаем, мы здесь ничему не обучаемся. Ого, ничего себе. Значит, вы просто не склонны к обучению. Если вы думаете, что эти годы не дали вам обучение, вы не способны обучаться просто. Что вам дал институт тогда? Ничего. Ничего. Образование дано, чтобы повысить этический, нравственный статус человека. Это образованный человек. Он знает природу материального мира, природу отношений. Он знает, что приносит страдания, а что приносит наслаждение. Он знает, что есть душа и тело. Это образованный человек. Все остальное какой смысл? Человек с высшим образованием, а у него нету мужа, муж ушел. Человек с высшим образованием, его жена бросила. Человек с высшим образованием, дети его не слушают, какие-то наркоманы, пьяницы. Кому нужно-то это образование такое? Кому оно нужно? Зачем? Я думал, что я стану образованным человеком, буду счастлив. Образование мне ничего не дало. Какое образование сделало счастливым меня? Это образование делает, оно на самом деле начинает проявлять вещи такими, какие они есть. Здесь мы можем увидеть, да, я был неправ, надо работать, надо учиться. Чтобы учиться, надо общаться с такими людьми, спрашивать, задавать вопросы, быть смиренным. Мы начинаем понимать, что здесь нет врагов, здесь есть друзья. Здесь есть друзья. И когда Брахма сказал, ну-ка быстро принесли воды, он просто проверил их что? Смирение. Кому это знание давать? Кто более смиренный, тому я дам. Кто такой весь раскипятился, ну, с ними другое знание, другая форма общения. Пока еще не готовы. Очень гордые. Мы обучаемся, обучаемся, обучаемся. Очень легко. Кришна говорит, обратись к самореализованным душам, ибо они знают. Что такое самореализованные, которые реализовали это знание в собственной жизни? Если мы говорим о семейных отношениях, мы должны обратиться к кому? К семейному человеку, который так же, как мы, имеет детей, имеет жену, имеет родителей. Он применил это знание, и у него отношения там все. Какие? Сознание там. Чего? Кришна. И также нитки остались, которые потихоньку вытягиваются. Отрезаются. Иногда не обязательно вот здесь отрезать, можно и там, и сям отрезать, и потихоньку вот тут вытащить, а этим оставить. Они просто психологически спокойны, когда вот с этой стороны нитка. Она уже их не держит, но нитка есть. Они даже видят, что она отрезана, но все равно пусть наша нитка. Не оставьте, Бог спит, пусть она висит. Они хотят. Это уже их не скрепляет, это иллюзия. Оставьте ее. Привязанность. Они сами ее выкинут. Когда придут испытания, они ее выкинут сами, добровольно выкинут и выбросят. И плюнут на нее. И скажут, боже мой, какие мы были глупцами. Спасибо. Таковы отношения. И когда мы видим людей, которые пытаются строить какие-то отношения, но не пытаются получать знания, а начинают формировать какие-то странные сообщества в общине и начинают свои мирские эгоистические интересы, то есть искать здесь как бы общность эгоистических интересов, это не совсем правильно. Понимаете? Это не совсем правильно. Это значит, мы избегаем знания. И Прабхупада говорит этот стих. Он говорит, человек должен понять, что такое культивировать невежество и что такое культивировать знания. Нужно очень хорошо понять это. Поэтому мы избегаем критики, избегаем общества, где кого-то критикуют. Даже если он достоин критики, нам наша задача обучаться, а не критиковать. Мы не учимся критиковать. Мы учимся прославлять. Что? Намарупа Гуналила. Мы учимся прославлять святое имя, форму Кришны, его преданных. Учимся прославлять. Потому что мы так хорошо обучены, что критиковать. У нас спонтанное обучение. Ну, высшее образование имеет. Как кого раскритиковать? Мы критикуем отца с матерью, критикуем мужа, муж критикует жену, дети критикуют родителей, родители критикуют детей. Посмотрите, все в критике, полностью. Зачем же нам это культивировать? Мы ничего не находим хорошего в отце с матерью, ничего не нашли в своих мужьях, в детях. Постоянно одни проблемы. Почему? Мы таковы. Не они таковы. Мы так себя ведем. Мы не подавали им никогда никакого примера. Никогда. Поэтому, как говорят, мы пожинаем плоды собственной деятельности. Пожинаем плоды собственной деятельности. Итак, я думаю, мы на сегодня закончим. Общее настроение. И я бы просил вас, если я буду приезжать, и когда вы будете знать, что я читаю лекцию вечернюю, я буду все лекции читать только по семейной жизни. Большой цикл лекций по семейной жизни Бхагавад-гиты. Почему? Потому что это очень важно. Поверьте, даже успехи в духовной жизни, я потом со временем очень хорошо понимать стал эффект. Хорошая жена, значит, вы высвобождаетесь для духовной жизни. Жена высвобождается сама для духовной жизни. Хорошие отношения. Хорошие отношения с родителями прекращают ум беспокоиться. Хорошее положение экономическое прекращает ум беспокоиться. И так далее. И нужно так все это вплести в знания, чтобы развить эту гуну благости в семье. Учиться на уровне гуны благости общаться друг с другом, смотреть на друг друга. И тогда у вас ум будет не беспокоиться. Тогда очень хорошо можно понять преимущество духовной жизни. Если человек не обучен, он все время видит, как духовная жизнь ему мешает, наоборот. Или наоборот, он думает, как материальная жизнь мешает духовной жизни. Не может сплести это. Вот эта левая рука олицетворение материальной энергии, а правая что делаем? Вот что нужно начать делать. Садиться. Говорится, хлопок греховные желания. Таким образом, когда мы соединяем эти желания, греховные вещи уходят. Когда этой рукой мешает, ничего не происходит. Ничего не происходит. Это мудро. И мы попробуем с вами научиться этому. Мы делали очень много ошибок в нашем обществе, в нашей собственной жизни. Неправильно относились к родителям, неправильно дали пример отношения к родителям, детям. Только стоило мне самому измениться, как сразу я видел, как ко мне меняются мои дети. Только я стал хорошим сыном своих родителей, как мои дети стали хорошими детьми ко мне. Удивительно. Я просто отстал вообще от них. И подумал, надо отдать долг отцу с матерью. И стал говорить им хорошие слова, стал изучать их ум, что им нравится. Я очень редко появляюсь дома, вы знаете. Но даже эти редкие мгновения я старался в знании. И они стали такими ценными. Их было мало, но поскольку они в знании, они возместили все то огромное количество пустых отношений. Пустых, бесполезных отношений. Как вы думаете, что дороже? Килограмм золота или тонна чугуна? А? Что дороже? Вот точно так же. Даже мгновение в знании приносит куда больше эффект и ценность вот этих годами бесполезных каких-то отношений. Вот что такое знание. Поэтому всегда люди говорят, время нет, знаний нету. Потому что если время в знании, оно что? Что и время? Уходит. вне времени, культура, неподвластная времени. Есть время. Когда есть культура, тогда есть время. Когда нет культуры, тогда что? Нет времени. Нет культуры, обращаясь с временем. Кришна говорит, я всепожирающее время. Поэтому все это со временем сожрется просто и все. Но когда есть знание, ведическая культура, веды значит знание. Знание не подвластно времени. Значит, все наши отношения будут правильными, вечными. Они приведут нас к вечности. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы какие-то? Пожелания, может быть, есть? Какие темы мы с вами обсудим? Я готовил свои темы, но сейчас вижу, что надо, видимо, начать с азов. Опять же с азов. Почему? Потому что некоторые приходят, некоторые не приходят, потом это очень сложно понять, что-то там записалось, что-то стерлось. Все несовершенно. Это общение. Говорится, что когда человек сам не следует ничему, он дает информацию. Человек, который следует, он дает знания. Он говорит то же самое, но вы получаете знания. Аспект знания. Когда человек не реализовал это, вы получаете что? Информацию. Такова разница между общением реализованных личностей и нереализованных. Мы можем очень много знать, но человек будет получать информацию. То есть от него будет зависеть, получится знание или нет. Но когда мы общаемся с человеком, который это реализовал, мы можем получить сразу знание. Если правильно соприкасаемся с этим, можем измениться. Пожалуйста, есть вопросы? Вы так торопите на женщин наехать. Все, ты придешь и быстро своей жене прочитаешь. Во! Видала, какой надо быть? Я вот почему и сегодня не хотел этого делать.